Я перестал плакать, порвал письмо, чтобы его случайно не нашла жена. В тот вечер ко мне приходил доктор Коломан и сказал, что предстоит много трудностей с обезболиванием, и я не должен удивляться, если вдруг проснусь во время операции и вижу себя в окружении шлангов, труб, машин и так далее. Я ничего ему не сказал о своем опыте, а только соглашался, кивая головой. На следующее утро меня оперировали. Операция шла долго, но закончилась успешно. Когда я очнулся, то увидел доктора Коломана. Я сказал ему, что точно знаю, где нахожусь. Он спросил, на какой вы кровати? Я ответил, на той, которая первая справа, как выйдешь из холла. Он рассмеялся, так как подумал, что я разговариваю, находясь под наркозом. В тот момент подошел доктор Уатт и спросил у коллеги, он проснулся? Что вы хотите сделать? Коллман ответил, его спасение не зависело от моих возможностей. Я никогда в жизни не был так потрясен, как сейчас. Я со всем своим оборудованием был ему совершенно не нужен. Доктор Уатт засмеялся. Вот видите, чудеса все еще случаются, даже в наш век. Когда я смог подняться с кровати и осмотреться, то увидел, что лежу именно на том месте, которое мне показывал свет несколько дней назад. Это самое фантастическое событие в моей жизни произошло 3 года назад, и с тех пор я очень изменился. Я больше не сомневаюсь в существовании жизни после смерти. Параллели. События различных стадий умирания по меньшей мере необычны. Каково же было мое удивление, когда в течение нескольких лет я наталкивался на огромное количество сходных свидетельств. Они встречаются в древних или эзотерических описаниях совершенно различных цивилизаций и культур. Библия. В нашем обществе Библия – наиболее читаемая и обсуждаемая книга, обладающая большим авторитетом во всех вопросах духовной сущности человека и его жизни после смерти. Однако на деле в ней очень мало говорится о событиях, наступающих после смерти, и о природе потустороннего мира. Это относится главным образом к Ветхому Завету. По мнению специалистов, только 2 его текста говорят о жизни после смерти. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряньте, торжествуйте, поверженные во прахе, ибо роса твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов. И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». И любопытно, что в обоих случаях речь идет о воскресении физического тела, и поэтому смерть сравнивается со сном. Поэтому мало кто из пациентов, описывая свой опыт, опирался на Библию. Наиболее близкие параллели встречаются только в описании обращения апостола Павла, который незадолго до этого получил травму, упав с лошади. При этом Павел увидел с неба свет, превосходящее солнечное сияние, что, конечно, напоминает рассказ о светоносном существе. Существо, появившееся перед Павлом, тоже обладало личностью и голосом. Оно задавало вопросы, но не имело видимой физической формы. Интересно, что пережитый опыт изменил все течение его жизни. Однако между тем, что видел Павел, и тем, что произошло с людьми, которых я опрашивал, имеется различие. Павел был ослеплен светом и не видел 3 дня. А по свидетельствам пациентов, свет не ослепляет, несмотря на сверхъестественную яркость. А вот слова Павла о будущем духовном теле. Они согласуются с тем, о чем рассказывали пациенты. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут, безрассудный? То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных.